Сердце будто остановилось, руки и ноги парализовало. Что-то холодное оказалось около моей шеи. От страха мышцы сократились, не давая сделать вздох. Я широко выпучил глаза, смотря на руины деревни, не смея даже подумать о том, чтобы посмотрел на напавшего. Лезвие прикоснулось к сонной артерии. Кто бы то ни был, он знал, куда целить. Сзади послышался спокойный голос. Его речь была размеренной и бесчувственной, что вызывало еще больший ужас. Создавалось ощущение, что человеку позади совершенно не важно, умру я или нет. Однако еще больший страх вызывал факт того, что я не понимаю его и не могу ответить. Он некоторое время ждал ответа, после чего начал потихоньку двигать в свою сторону лезвие так, чтобы я понял простую суть. Не буду отвечать, смерть. Я продумывал многие варианты ответов, пытался придумать наиболее подходящий, чтобы сохранить себе жизнь. Сначала, конечно, мне хотелось как-нибудь отпрыгнуть и вступить с ним в бой. Я думал, что смогу выиграть бой и на крайний случай сбежать. Вот только, если это тот самый человек, что убил толпу бандитов, если это он, у меня нет и шанса, даже не побег. «Ван Леша!» — вскрикнул я, поднимая руки в знак капитуляции. Это был единственный разумный ход, который я мог сделать в тот момент. Он не убил меня сразу, значит, на диалог он пойдет. Я позволил себе наглость чуть повернуть голову вправо. Как только я это сделал, что-то резко ударило меня в спину, из-за чего я упал на землю. Сзади послышался непродолжительный смех. Однако это не тот вид смеха, что можно было расценить как насмешку. Нет, это был что-то иное, пропитанное болью. Однако смех быстро развеялся. Сменив положение, я встретил направленный на меня клинок. Однако я удивился тому, кого встретил. «Рыцарь, Ван Леша», — сказал человек с длинными волнистыми волосами и в побитых латах, явно переживших немало сражений. На правой половине его лица был шрам, от переносицы до скул через щеку. Помимо этого был небольшой ожог на щеке. Его вопросительная интонация не требовала задержки. Он явно хотел убедиться в том, что услышал. Его глаза требовали этого, однако я никак не мог понять этого взгляда, эту боль и надежду в глазах, сочетание столь противоречивых чувств. «Ван Леша», — сказал я, кивнув. Теперь я не боялся его, ну, не полностью. Мне было интересно, что же с ним стало, какую историю он мог бы мне поведать. «А-а, Али, Алексей», — тяжело выговорил он, кивая моему удивленному лицу. «Не описать ту смесь эмоций, что я испытал. Кто-то мог назвать мое полное имя. Кто-то знающий, живший со мной, но не подозревающий обо мне, столь же близкий в этом мире и столь же далекий в том. Этот человек, мы столько раз пересекались, столько было возможностей. Эти мысли полностью забили мою голову, и судя по удивленному лицу наставившего на меня оружие человека, без страха за свою жизнь я поднялся. «Ты помнишь меня? Мы виделись еще в тюрьме», — сказал я, широко улыбаясь, не полностью веря в происходящее. «Помню», — сказал он, отводя взгляд куда-то вдаль. Его лицо застыло в состоянии шока, который он пытался подавить. «Черт, я так давно не слышал, так давно не говорил. Думал, я один», — продолжил я. «Я тоже», — сказал он без всякой радости, со спокойным лицом. «В том доме», — сказал он, указывая на полуразрушенную избу за моей спиной. «Поговорим там», — закончил он, проходя мимо меня и попутно возвращая меч в ножны. «Конечно», — сказал радостно я. «Я многое хочу у тебя узнать». Я следовал за ним шаг в шаг, обдумывая каждый свой вопрос. Сейчас передо мной открывается множество возможностей. Судьба преподнесла мне исключительный шанс. Возможно, мы единственные попаданцы во всем этом мире. Место, к которому мы шли, еще одно чудо. Переживший пожар дом, почти упавшая крыша и ветхие деревянные стены, что развалятся в любой момент от любого удара. Зайдя внутрь через одну из таких проломленных стен, мы оказались в пустом помещении, где одиноко стояла печка, набитая хворостом и досками. Рыцарь, подойдя к ней, пальцем прикоснулся к хворосту, отчего тот загорелся. Через пару секунд пламя распространилось, и из каменной трубы пошел дым. Рыцарь присел возле печки, смотря в пламя, словно в телевизор. Он, кажется, о чем-то размышлял, и в отличие от меня, на его лице совершенно не было той же радости от встречи с земляком, как у меня. Лишь пристально наблюдал за огнем своим уставшим взглядом. Я присел рядом с ним и тоже принялся смотреть в огонь. Какое-то время мы так и сидели, смотря на танец языков огня под треск древесины. Однако просто сидеть и смотреть мне было недостаточно. Меня пожирало любопытство, и как бы я ни старался сдержать его, я все же задал странный, но вопрос, «Ты что-то видишь», — сказал я, смотря на лицо собеседника. «Лишь огонь», — ответил он, не отвлекаясь. «Знаешь, недавно ты мне угрожал мечом, теперь мы сидим здесь и смотрим на огонь», — сказал я, все еще стараясь держаться на позитиве. «Мое имя ты уже выбил. Скажи, как зовут тебя? В этом мире меня зовут Максимус, святой меч Византийской короны», — сказал он. В его словах не было ни почести, ни бахвальства. Создавалось ощущение, будто бы он говорил о бремени. Однако я не хотел копаться в этом. Нужно было начать разговор с чего-то веселого. «Максимус», — с улыбкой сказал я, слегка смеясь, — «выбрал, конечно, ты себе имя пафосное, Максим». Я тоже смеялся, когда назвал его. Перестав смотреть на огонь и отведя взгляд вниз, сказал он: «А чего, так называемый, святой меч Византийской короны делает в этом месте?» С пафосом выговаривая каждое слово, сказал я. Максим резко повернул свою голову ко мне. Его выражение лица напомнило мне Зергита, отрешенное от мира сего. Только вот если Зергит пытался искать смысл, то Максим будто погряз в этих размышлениях. Это сильно напрягало. Когда я хотел разрядить обстановку, он вдруг начал говорить. Спокойно сказал: «Я возвращаюсь к началу, чтобы встретить свой конец». После этой фразы улыбка спала с моего лица так же быстро, как возник следующий вопрос. «Что ты этим хочешь сказать?» — сказал я с напряжением в голосе. В глубине я знал, что он имеет в виду. Однако мне хотелось найти какой-то другой посыл этих слов. Просто не хотелось верить, что единственный человек в этом мире, способный понять и говорить со мной, говорит о таких вещах так спокойно, будто выхода у него нету. «Ты наверняка уже понял, что мир этот далеко не сказочный. Наверное, ты даже понимаешь это куда лучшим, чем я. Мои глаза видели все пороки этого мира. Сливки общества, проклятые золотом и властью. Отребье, не способное ни принять своей судьбы, ни изменить ее». Сделав небольшую паузу, Максим вытянул лезвие меча вперед к свету огня. На лезвии множество зазубрин, оставленных после многочисленных боев, а также большая трещина в середине. «Этот меч – трижды проклятый мной кусок стали. Он слепо рубил и колол врагов короны, впитывая их кровь. Он разрывал их на части в попытке доказать кому-то что-то. Жаль, что слишком поздно он дал трещину», – закончил он. «И ты решил все закончить вот так, даже не попытавшись изменить все?» Резко приблизившись, агрессивно сказал я. Максим бросил на меня раздраженный взгляд, однако довольно быстро успокоился. «Люди боятся моего имени», — снова переключившись на огонь, спокойным голосом начал говорить Максим. «Они считают меня падшим спасителем, или мерзким ублюдком, совращенным тьмой и желающим лишь крови. Но ты», — резко переключился на меня Максим, — «ты отмечен тьмой, я это чувствую, метко. Однако ни частью тьмы, ни частью света ты не являешься». «То есть я какой-то другой?» — удивленно спросил я. «В каком-то роде», — сказал Максим. «Когда ты сказал свое имя, ты говорил на языке этого мира. Как бы объяснить?» Максим замолчал на пару секунд, после чего продолжил: «Я свободно общаюсь на местном языке. Что-то в моей голове преобразует речь как мою, так и чужую. Какое-то время я привыкал к этому. Однако когда начал говорить ты, голоса не было. То есть, ты хочешь сказать, что я неполноценный?» — спросил я. «Нет», — твердо ответил он. «Их нас двоих, ты видишь куда яснее, чем я с самого начала. Тебе очень повезло, мне уже поздно исправлять ошибки». Переключившись на огонь, он добавил, лишь отвечать. Вместе с ним наблюдал и я, осмыслия сказанное. «Судя по всему, между нами, попаданцами, большая разница. Только вот не пойму, с чем она связана». Его слова, несмотря на происходящее, кажутся бредовыми. Мне бы и хотелось в них верить, но не покидает чувство недосказанности. Что-то явно не так. Он с самого начала знал местный язык. Судя по всему, он прожил здесь не один год и пережил немало событий. Он меч какой-то короны. Начало у него явно было положено кем-то. «Кем-то? Максим, а как ты попал сюда?» — спросил я. «Меня вот какая-то сущность поймала в подворотне и закинула сюда. Без слов, без цели, без знаний». Он снова отвлекся от огня. В его глазах промелькнула искра. «Сущность, говоришь?» — сказал он, почесывая щетину. «Это было, когда я спал. Во сне что-то явилось мне. Бесформенное нечто в белой дымке с двумя ярко-синими глазами. Оно сказало, что я нужен в другом месте. Что на мою душу у нее есть планы, а моя цель куда более важная, чем я мог бы себе представить. Оно говорило что-то про относительность. Сказала, что я первый и последний. Потом я проснулся в ритуальном зале королевского двора, где меня встретила Ларис. Я сразу же отключился, а как проснулся, оказался в спальне покойного на тот момент второго наследника. «Интересное у тебя начало было», — сказал я. «Меня вот выкинуло в канаву в зимней одежде». Максим впервые за разговор улыбнулся. «В канаве, говоришь», — сказал он, сжимая рукоять меча. «То существо умеет шутить. Скажи, ты двигаешься в большой город на карте?» «Да», — спросил я, доставая и развертывая карту. «Как насчет пойти вместе?» Максим встал и начал собирать вещи. Накинул сумку, подобрал мешок с провизией. Я немного удивился, однако подниматься не решил. Когда он собрал все, то подошел ко мне и сказал: «Да, однако вместе мы пойти не сможем». Положив на мою голову левую руку, он добавил: «Ты хочешь спать, Леша?» После этих слов по телу прошла дрожь. Я начал падать назад, веки потихоньку закрывались. Треск древесины и размытый танец огня в печи начал усыплять меня. «Последнее, что я услышал: мы не увидимся, но я надеюсь, что тебе удастся найти правильный путь. Свет во тьме. Дворовая собака, уходящая к городу по главной дороге. Хромая, побитая и обездоленная шавка. Он знал этот город, знал людей в нем, всех, кто кормил его, и всех, кто гнал прочь. Вид дворняги пугал прохожих. Вдруг бешеная, люди оборачивались и сторонились собаки, пропуская вперед. Охотники, ловцы, все, кто знал, как изволить неизвестную собаку, двинулись на перехват псины. Однако это было бессмысленно. Собака уже пришла на место. Надгробие девушки, известной лишь узкому кругу лиц. Он прилег перед ней и затих. Я спокойно дочитал главу, очутившись на нашей лодке. Красный греб веслами, в то время как сосед спокойно разглядывал воду. Точнее, уже не сосед, Максим. Забавно, что я не понял этого ранее. Выходит, и он сюда попал. Помнится, мы встретились здесь в одно время. Хотя, что значит время тут? Все-таки мы с ним отправились в путешествие. Пусть и не там, где я хотел. Одно лишь странно. Почему он даже не попытался дать виду, что знает меня? Неужели сам не помнит? Хотя, может, просто не хочет об этом говорить. Наверное, думает, что поднимать эту тему не имеет смысла. Характер у него, конечно, не золото. Красный вдруг остановился. Его взгляд был устремлен в правую сторону, где была лишь тьма. Какое-то время он что-то разглядывал, периодически хмурясь. Я подобрался к нему поближе, чтобы понять, на что он смотрит. Заметив мое приближение, Красный сразу же указал в ту сторону пальцем. Он что-то видел. Через пару секунд к нам подключился и Максим. Недоумевая, тот тоже смотрел в темноту. Вдруг, когда собирался отобрать у Красного весла, во тьме что-то появилось. Свет. Огоньки света, освещающие небольшой клочок суши. Недалеко от нас был остров. Однако помимо этого, во тьме также из стороны в сторону играючи перемещались маленькие красные огоньки. Их скопление было на какой-то возвышенности. Намного выше, чем источники света. Во мне разыгрался интерес. Дав команду Красному, мы подплыли. Однако стоило нам сильно приблизиться, как на полузатопленном берегу показались светляки. Они бегали из стороны в сторону, смотря на нас и освещая остров. Добраться к нам они не могли, а потому быстро потеряли к нам интерес, разбежавшись по полузатопленному острову, хотя островом это вряд ли можно назвать. Это, кажется, было какое-то здание, скорее всего тюремный блок. На нем было множество камер с решетками. Только вот вместе с обычными тюремными камерами были и палаты с обшитыми стенами. Безопасно можно было находиться лишь на втором этаже блока, где было множество мостов и камер. Там расположились светляки, жившие в камерах и смотрящие за странными тенями в тюремных робах. У них не было сфер, а также ярко сияли красным глаза. В этот момент я обратил внимание на Красного. А ведь когда мы его нашли, он был примерно таким же. Занятно. С первого затопленного этажа и выше второго было нагромождение из камней и арматуры. Эта гора поднималась к довольно большой смотрительской вышке. На пути к ней, привязанными колючей проволокой к арматуре, выполняющей роль ламп, были светляки. Они не затухали, но явно были близки к этому состоянию. Большая часть из них уже потеряла прежнюю мощность. На самой вышке стояло двое красноглазых, вооруженных прутьями с заостренными концами. Они следили за скоплением светляков в начале горы. Те собирались в толпу, готовясь что-то исполнить. Когда первые из них начали подниматься, стоящие наверху красноглазые замахали руками кому-то позади. Из-за их спин появилась ответная толпа. Кажется, намечается битва. Вслед за одной группой светляков ринулись и остальные. К ним на столкновение побежали красноглазые, вооруженные кто чем горазд. Когда они столкнулись в середине, началась битва. Они дрались трубами, камнями и всем чем попало. Первые группы светляков попадали под камни, большие скидывали их вниз или прижимали, маленькие же отвлекались и заставляли прятаться. В эти моменты выступала первая группа, вооруженная импровизированными копьями из прутьев. Они нещадно протыкали каждого светляка, на одного приходилось по два копья, в живот для фиксации и в голову для быстрого убийства. Однако светляки тоже могли отвечать, свободные из них накидывались на прутья, утаскивая с собой вглубь, где его либо скидывали с обрыва, либо забивали, а потом утаскивали в камеры. В бой также изредка вступали твари из воды. Они поднимались и топили поверженных или раненых, что по воле случая скатились слишком низко или упали с обрыва. Это навело меня на мысль. Ни одна из сторон, кроме тварей, не могла одержать победу. Бессмысленная битва, в конце которой лишь забвение. Отличная иллюстрация человечности. Однако, ярость, с которой сражаются обе стороны, достойна похвалы. Светляки продолжают пытаться подняться к полуразрушенной смотрительской башне по грудам камней, в то время как красноглазые пытаются их сдержать небольшими группами. Но едва ли этой тактики хватило, чтобы сдержать напор светляков. Шагая через погасших сородичей, окружая немногочисленные силы врага, они таки добрались до верхушки, вступив в ближний бой в полную силу на платформе. Красноглазые пытались отбиться, однако удар светляка в 100 раз больнее обычного. У них почти не было шанса. Один за другим красноглазые начали отступление, собирая раненых и спускаясь вниз с другой стороны, где, борясь с тварями из воды, готовили контрнаступление. Это можно было бы назвать игрой в царь горы. Обе стороны борются за наивысшую точку, ради безопасности. Только вот толку от этого мало. Если погаснут все светляки, попрут твари. Если исчезнут все красноглазые, остров скорее всего затопит окончательно. И обе фракции понимают это. Потому светляки не стараются убивать. Выживших они закидывают в еще не затопленные камеры. Подобным занимаются и красноглазые, протыкая конечности светлякам и фиксируя их колючей проволокой. Напоминает те клетки с лавочного острова. Только тут это жизненная необходимость, а не городское имущество. Что сказать? Печальное зрелище. Никто из нас не горел желанием высаживаться туда и геройствовать. Этот круговорот сам рано или поздно придет к своему завершению. Мы просто продолжали смотреть за происходящим. Вдруг, слева от нас снова произошла вспышка. Очередная вспышка. Я развернулся, чтобы посмотреть ее направление, однако стоило мне развернуть голову, как она исчезла. Однако и этого хватает. Не теряя времени, Максим отобрал весла у красного и начал движение в сторону вспышки. Красный ошапешил от такой наглости, но сильно хмуриться не стал. Мы начали отдаляться от острова. Красный и Максим следили за курсом. Я же оглянулся назад. К тому времени, пока мы отплывали, началась контратака красноглазых. Большой толпой они начали взбираться по камням к вышке, где на середине пути их встретили светляки. Вновь завязался бой, однако на этот раз, из-за того, что красноглазые шли по слабоосвещенному пути, к ним присоединились твари. Они зажали красноглазых сзади, выкидывая их в воду. Остров стремительно начал погружаться в воду. Вот уже затопило камеры, где в панике пытались выбраться пленные красноглазые. Теперь вода подступила прямо к битве, подставляя для удара светляков. Оказавшись близко к воде, один за другим светляки теряли сородичей от тварей. Они выпрыгивали из воды, хватали и уносили с собой. Обе стороны несли большие потери. В конечном итоге выжили лишь малые группы, что успели подняться, когда остров начало затапливать еще сильнее. Светляки и красноглазые, находясь на вершине, отбивались от тварей. Однако они так и не смогли примириться и мешали друг другу. Спустя пару минут на острове осталась лишь горстка выживших, окруженных водой на самой верхушке. 2 светляков и 3 красноглазых. Все они по-своему ранены и не могут продолжать бой. Однако отсутствие сил выиграло им время. Теперь оставшиеся могут впору наслаждаться своей горой. Я смотрел на них до тех пор, пока остров не растворился во тьме. Может, они погибли, а может, он скрылся за горизонтом. Одно лишь интересно, как они там оказались. Были там с самого начала, или откуда-то прибыли, сейчас я уже не узнаю. Впрочем, на нашем судне лишь мне это интересно. Максим продолжал грести, иногда останавливаясь, чтобы удостовериться в правильном курсе. Красный же постоянно вертел головой в стороны, что-то выискивая во тьме. Мы плыли так около получаса, пока мне не надоело смотреть в тьму окружающую нас. Я достал дневник и открыл новую главу, последнюю главу. Однако не успела та сформироваться, как Красный начал раскачивать лодку, привлекая наше с Максимом внимание. Я быстро закинул дневник под скамейку. К тому времени Максим уже собирался ударить Красного веслом. Однако, не реагируя на уже замахнувшегося Максима, Красный вытянул руку влево и пальцем указал на то, что мы почему-то не замечали. Мы проплывали в паре метров от большого корабля. Наши сферы освещали его стальную обшивку. В замешательстве Максим застыл, стоя на лодке и удерживая весло. Красный же внимательно изучал корабль и его состояние, каждый раз указывая на пробоины. Во мне не было того же ажиотажа. Единственное, что меня интересовало, как мы его не заметили ранее, а также чей это корабль. Однако чем дольше наша лодка проплывала вперед, тем нагляднее была истина: корабль точно не пойдет. Он усеян дырами, через которые при должном внимании можно разглядеть затопленные отсеки. Одно лишь чудо, что он еще может оставаться на поверхности. Чудо. За последнее время я видел немало чудес, даже слишком много, чтобы удивляться еще стоящему на воде судну. Все здесь подчиняется определенным законам. Просто я пока не знаю всех их, но это и заставляет меня плыть дальше. Еще много вещей в этом мире мне неизвестно. Мы добрались до носовой части корабля. Уже скоро мы должны были проплыть его. Однако тут я заметил кое-что, точнее говоря, вспомнил. Красный и Максим все так же стояли и разглядывали корабль, а лодка идет вперед. Я резко бросился к краю лодки, чуть наклонив ее. Волны. Вперед нас тянут волны. Но течение здесь. Вдруг прошелся ветер, не холодный и не горячий, а его присутствие можно было узнать лишь по одежде. То, как ткань бешено бьется о кожу, говорило о сильном ветре. Но как? Максим и Красный обратили внимание на мое странное поведение. Только вот если Красный еще некоторое время пытался что-то разглядеть вдалеке, то Максим сразу понял суть, когда его волосы начали развиваться на ветру. Он немедля сел на свою скамью и начал грести вперед. Мы быстро прошли носовую часть корабля, устремляясь как можно подальше от него. Я развернулся посмотреть назад, но в тот момент заметил сияние на палубе носовой части. Сфера. Это была сфера и тень под ней. Тень человека в тельняшке. Он присматривал за нами все это время. Когда мы сошлись взглядами, он лишь указал пальцем вперед, прямо на нашему курсу. Я хотел было остановить лодку, вернуться и расспросить его. Он явно что-то знал. Однако ситуация играла не в нашу пользу. Лодку сильно встряхнуло. Красный чуть не вывалился за борт, но успел схватиться за скамью и засесть. Максим же безуспешно боролся со стихией, стараясь перегнать течение, уносящее наше судно вбок. Я оглядывался по сторонам. Корабля было уже не видать. Однако тьма еще сильнее сгущалась над нами, словно какой-то туман. Нас начало болтать из стороны в сторону еще сильнее. Я крепко вцепился обеими руками за края лодки. Сферы начали безумно мигать и терять мощность, словно имитируя гром. Что-то начало нас засасывать. Лодку крутило, как юлу. После очередного встряхивания, Максим упустил весла. Они проплывали возле меня и уходили. Я попытался их поймать, однако в этот момент Максим ударил меня по руке. Его лицо в этот момент было сильно напряженным и даже в какой-то мере злым. Если бы он мог говорить, то покрыл бы меня матом с ног до головы. Мы въехали во что-то. Сильный удар пришелся по правому борту, оставив небольшую дыру около Максима. Тот сразу же кинулся к ней, безуспешно стараясь закрыть ее своей ладонью. Потом еще один удар. Меня откинуло вперед, я ударился головой о скамью Максима. Сзади пошла вода. Пробоина под моей скамьей. Я быстро кинулся к ней, вытаскивая дневник. Одной рукой я держался за скамью Максима, второй прижимал драгоценный дневник. Не сдвинуться. Еще один удар. Вода попала мне на лицо. Отпустив скамью Максима, я убрал с лица эту черную жижу. Потом еще один. Меня подкинуло, и я упал на спину. Вода уже почти дошла до моих губ. Еще немного и... Вспышка. Яркая белая вспышка надо мной ослепила меня. Я закрыл ее источник рукой, разглядев силуэт длинной башни. Вода утихла. Нас больше не трясло. Но когда я попытался встать, что-то резко перевернуло нас. Меня откинуло в сторону. Пару секунд я свободно летел, пока не приземлился на что-то рыхлое. Не было боли, но был шок. Некоторое время я лежал, не понимая свое состояние. Я нащупывал все вокруг себя. Рыхлая земля, камни и что-то похожее на траву. Остров. Кажется, я на острове. Приподнявшись и осмотревшись, я обнаружил своих товарищей. Они лежали в нескольких метрах от меня и приходили в себя. Я встал и осмотрелся вокруг. Мы были на пляже небольшого островка, окруженного скалами и остатками других лодок. Эти скалы образовывали почти непроходимый кордон вокруг острова. Удивительно, что мы вообще могли добраться сюда и не утопиться. Но что пугает меня, мы не можем выбраться. Здесь было довольно светло, непривычно светло. Я обернулся назад. Перед нами, почти на обрыве, возвышался маяк, к которому шла каменная лестница с самого пляжа. Значит, это и был тот источник света. Нас заманили сюда, мы прошли этот путь напрасно, но зачем? Во мне вновь пробудился страх. Светляки, безумные тени, красноглазые, кто мог сделать такую изощренную ловушку? И что будет потом? Какие планы у них на нас? В голове было столько вопросов, и каждый ответ, что я давал сам себе, пугал меня. Но это точно не был страх на жизнь, нет, страх за свою цель, вот что пугало меня, страх, что я не смогу достичь своей цели, что мой путь окончится раньше, чем я пойму этот мир, раньше, чем смогу передать свою мудрость. Я подбежал к останкам других лодок, пытался найти хоть одну, что можно восстановить. Я собирал доски, гвозди, разломленные пополам весла, пытался сложить их воедино, придумать способ заставить их держаться на воде. Однако в глубине души я знал, что все это не имеет смысла. Мне не удастся восстановить лодку. Да и если удастся сделать что-то удерживающееся на воде, очень скоро я пойду ко дну. Это был конец. Не тот, о котором я мечтал, но тот, который получил. Максим положил руку на мое плечо. Без слов она многое говорила. Я встал. Красный уже пошел по лестнице к маяку. Максим тоже начал подниматься. Схватив свой дневник и положив в сумку, я двинулся вслед за ними. С каждой ступенькой в голове назревала мысль о мести. Это глупое желание единственное, что осталось у меня. Кем бы ни был тот, что привел нас сюда, он поплатится за всех, кто разбился здесь. Мы поднялись ко входу. Старенький маяк, как с картин какой-нибудь сказки. Я первый, кто открыл дверь. Голые каменные стены и винтовая лестница вверх. Мы поднимались по ней один за другим, изредка смотря в окна, где свет от маяка освещал разбитые на скалах лодки других несчастных. Последний пролет, последняя ступенька, мы на месте. Перед нами было небольшое помещение, однако при размере маяка оно казалось неестественно широким. Впереди было два прохода с каменными лестницами. Правый проход ввел вверх, а левый вниз. Однако куда шли эти лестницы, когда мы были на верхушке маяка, я не понимал. Но меня это не интересовало. Справа от нас был источник того злополучного света. Небольшая камера размером с человека и окруженная линзами. Внутри нее была фигура человека, чье лицо было закрыто потоками света. Значит, вот кто был причиной вспышек. Обнажив свой меч, я подошел ближе к камере. Я полагал, что ребята поддержат меня или попытаются остановить. Однако ничего из этого не произошло. Я оглянулся назад. Красный стоял у левого прохода, а Максим у правого. Они переглядывались, словно говорили друг другу что-то на прощание. Потом они развернулись ко мне. Красный подозвал меня к себе. Возвращая меч в ножны, я подошел к нему. Не успев понять как, я оказался в его объятиях. Он похлопал меня по плечу, странно улыбаясь, словно прощался. Потом Красный подошел к Максиму. Он пожал тому руку, после чего, помахав нам на прощание, вошел в левый проход. Проход начал затягиваться черной пленкой, из которой шла дымка. Я подбежал к нему, пытаясь остановить, но стоило мне переступить порог, как что-то отшвырнуло меня на пару метров назад. Через пару секунд проход полностью запечатался на моих глазах. Шокированно я посмотрел на Максима, но он даже не шелохнулся. Его лицо было печальным и полным мрачной решимости. Он посмотрел на правый проход и обнажил свой меч. Лишь пройдя внутрь, он развернулся, чтобы помахать мне рукой. Они покинули меня, ушли в проходы, будто знали что-то с самого начала. Но что, я не понимаю, почему они так спокойно разделились, что я упустил. Я снова развернулся к источнику света. Во мне кипела ярость. Не в силах крикнуть, я с тихим гневом бросился вперед к камере, желая проткнуть этого ублюдка через стержни решеток, но не успел. Краем глаза я заметил отражение себя в одной из линз, полузакрытое капюшоном лицо, черная кожа, слабовыраженные черты лица, небольшой фингал, сияющий слабым белым светом. Это было мое лицо. Я – тень. Но почему? Я думал, что уже достаточно вспомнил. Думал, что уже помню свое лицо. Я даже видел последствия своей смерти. Что же осталось? Мысль пришла резко, столь же очевидная, сколь и странная. Последняя глава. Я отступил назад к стенке, облокотившись на нее спиной. Положив меч на пол, я достал из сумки дневник. Последние страницы моей жизни. Эта мысль вызывала во мне как трепет, так и страх. Как тогда с тем зеркалом. Только тогда я не смог принять это. Я испугался. Но теперь, пережить собственную смерть по новой. И главное, принять ее. На страницах начали проявляться первые предложения. Первым появилось оглавление. Никто, исчезнувший навсегда. Никто, исчезнувший навсегда. Я проснулся все в том же доме, на полу около печки, весь в поту. Через дом редко проходил сквозной ветерок, что продувал меня. Нервы почему-то шалили и не давали прийти в себя, чтобы обдумать свое положение. Однако я не понимал из-за чего. Это было странное чувство, тревога, которую я не понимал или не помнил. Вроде бы мне снился сон. Я был собакой, хотя нет, я скорее наблюдал за ней, как если бы был ее хозяином и стоял возле, чтобы уследить. Последнее время мне слишком часто снятся сны. Некоторые пугали меня, некоторые воодушевляли, но никогда я не задумывался о них. Они исчезали из памяти раньше, чем мне доводилось задумываться о их смысле. Теперь мне становилось не по себе от мысли, что они могут что-то значить. Руки и ноги немного затекли. Находясь все еще в полусонном состоянии, я встал, немного разминаясь. Было довольно холодно. Голова совсем не думала до тех пор, пока я не обнаружил отсутствие Максима. Вертя головой из стороны в стороны, я пытался найти хоть какой-то его признак в помещении. Рюкзак, меч, да хоть фляга. Но ничего не было. Лишь надпись, сделанная куском угля, на одной из частично покрытой мхом стен печки: «Прощай и удачи». Некоторое время я стоя осмыслял фразу, прекрасно понимая, о чем она говорит. Что-то внутри отказывалось верить в простую истину. Однако то была не надежда, отчаяние. Единственный человек за все время, с которым он мог поговорить, единственный, способный рассказать хоть что-то, научить хоть чему-то, ушел. «Мудак!» — вскрикнул я, обнажая меч и рывком кидаясь на кучу гнилых досок, что раньше было какой-то мебелью. Я кромсал, рубил и ломал. Разбрасывал отсыревшие доски и заржавевшие давным-давно гвозди. Ненависть, гнев, злость — все это вскипало до красной точки. Когда кончилась мебель, я переходил на ветхие стены дома, даже не задумываясь, что могу оказаться под ним. Но удача улыбнулась мне. Я запыхался раньше, чем совершил ошибку. Присев около полуразрушенного, но все еще теплого камина, я рефлекторно прикрыл глаза. Пусть рядом никого и нет, я все же не мог показать их. Хотел быть сильнее этого, показать миру и доказать себе, что не сокрушусь перед таким. Однако тщетно. По щекам начали стекать первые соленые капли. Надежда освоиться в этом мире, начать его понимать. У меня ведь было стремление. Я ведь действительно хотел. Почему же? Мое внимание привлек кусочек угля рядом. Я взял его, некоторое время рассматривая. «Чертов самоубийца!» — прорычал через слезы я, выкидывая уголь в сторону разбитой мной мебели. И ведь никакой информации он не дал, ничего стоящего. Обрисовал мне мир, конечно. И что теперь? Скитаться меж городами в поисках работы? Выживать? А может, меня ждет судьба Максима? Кто мне скажет? Чертовы боги! Чертов мир! Чертов Максим! Почему никто не дает мне ответов? Ветер усилился. Я резко вскочил, подбирая свой меч и направляясь на улицу. Выбежав, меня встретило пасмурное небо и набирающий скорость ветер. Скоро будет дождь. Однако это совершенно меня не волновало. Гнев — вот что двигало мной. Я обнажил свой меч, направив тот на небо острием. Слезы застывали и высушивались от сильного ветра. Мои красные глаза и гримаса, полная жажды крови. Никогда бы не подумал, что мог быть таким. «Зачем ты отправил меня сюда?» — обратился я к небу, вопя во все горло. «В чем смысл всего этого? К какому ответу я должен прийти? Или тебе просто весело смотреть?» «Да, сука!» От злости я начал рубить воздух вокруг себя. От ветра плащ то поднимался, то опускался. Я рубил траву, землю, воздух. Все, что попадалось. Глаза разбегались, но на них я уже не полагался. Меня будто ослепило. Помутнение в разуме, что не давало мыслить. Злобе не было предела. Однако предел был у тела. Я устал, как физически, так и морально, обессиленно опустившись на колени. Пошли первые капли дождя. Я опустил свою голову. Не было уже сил злиться. «Ответь, пожалуйста», — шепотом проговорил я. Но ответа не последовало. Небо молчит. Этот мир лишь наблюдал за мной. Беспристрастно, словно не видел во мне ничего, кроме очередного путника на дороге. Для него моя жизнь не имела значения. К сожалению, я не могу оспорить это. Но даже если он и пытался мне что-то сказать, его слова было заглушил начавшийся дождь. Капля за каплей падала на мой плащ. В голове был лишь шум. Ни одной мысли, ни одной идеи. Все в один момент потеряло свое значение для меня. От этой иронии судьбы меня пробило на смех. А ведь как забавно. Ищущий обречен на поиск, а имеющий наконец. Стало холодно. Потихоньку одежда начала промокать. Я встал, возвращаясь в свой очередной временный дом. Зайдя внутрь, я первым делом подошел к печке, облокотившись на нее. Не было ни сил, ни возможности ее разжечь. Капли дождя потихоньку просачивались через разрушенную крышу, падая на пол. Я устал. Гул ветра и песнь дождя, бьющегося о крышу, заглушали мои мысли. Потихоньку глаза начали закрываться, но стоило мне их закрыть, как я весь шум прекратился. Неожиданно запели птицы. Пропал гул ветра. Пропал дождь. Я открыл глаза. Было довольно светло. Через дыру в крыше виделось небо, чистое с редкими облаками. Я вышел на улицу. Меня встретило вечернее солнце. В ее алых лучах я потихоньку согревался. Однако ее тепло придавало силы. Меня будто наполняло энергией. В голове уже не было злобы. Наступила пора спокойствия. Стадия принятия, если так можно сказать. Вспоминая, что случилось сегодня утром, я невольно рассмеялся. Как глупо я выглядел. Хорошо, что никто этого не видел. Просить у неба ответов, до чего я довел себя. Какой смысл идти дальше? Очевидно, чтобы найти место, где я смогу остаться. Увидеть и узнать столько вещей, сколько смогу. Зачем меня отправили сюда? Не знаю, но и спрашивать мне некого. Да и не нужно. Я знаю, чего хочу. У меня есть своя цель. И возможно, я действительно случайно тут оказался. У меня нет высшей цели. Я не меч короны, не герой, что спасет мир. Я всего лишь заурядный попаданец, идущий путем, который сам не знает. Может, потому я и вижу больше обычного. Никто не обманет меня, кроме меня самого. Наверное, кто-нибудь назвал бы это предназначением. Пусть так, пора собраться с мыслями и перестать думать о чем-то отстраненном. Меня ждет дорога, мой путь еще не окончен. Достав карту, я прикинул, сколько идти до ближайшей деревни. До этой я шел где-то вечер. Если судить по карте, то ближайшая деревня довольно близко. Это радует. Если пойду сейчас, то успею к ночи. По крайней мере, я на это надеюсь. Собирая вещи, я выдвинулся в путь по размытым после дождя дорогам. Немного раздражали постоянные встречные лужи и хлюпающие под грязью ботинки. Но что поделать, лучше поспешить, чем потом голодным идти по дороге. И кстати о ботинках. Сапоги с каждым шагом все чаще наполнялись водой. Из-за этого ноги то и дело натирало. Не самое приятное ощущение. Модельер, сволочь, продал мне качественный товар. Лучше бы оставил себе зимние ботинки. Жарко, но зато не промокнут. То и дело от скуки я осматривался по сторонам. Лес все еще завораживал, но уже не так сильно. Как бы сказать, я привык к нему. Удивительно быстро привык. Может, это из-за дороги так. Однако река, протекающая рядом со мной, она снова смогла меня удивить. Блики от уходящего солнца на волнах реки превращали ее течение в хаотичный танец света. Он немного ослеплял меня, но в то же время давал некое воодушевление. Алое солнце за горизонтом, танец бликов на реке и шелест травы, прямо какая-то картина. Раньше бы и не насладился этим видом. Сфоткать бы это, но к счастью, или сожалению, эта картина останется лишь в моей памяти. Начинает все сильнее смеркаться. Солнце почти село, а деревушки не видать. Пора бы бить панику, но почему-то я был очень спокоен. Не знаю, может, местные красоты так подействовали, но мне было все равно. Доберусь я позже или раньше, не имело значения. Луна осветит дорогу. Единственное, что может меня убить, дикие звери. Однако пока что я их не наблюдал. Я продолжил путь. Вокруг начало все сильнее темнеть. На небе показывалась полная луна. Великий лес слева от меня преобразился. Теперь он немного пугал меня. Могучие деревья скрывались в полутьме. Однако вместе с тем, меня успокаивало озеро. Оно начало отражать лунный свет, как будто еще более яркий, чем солнечный. Но мое спокойствие потревожила странная назревающая паника. Левая ладонь заболела, а внутри все на секунду будто сжалось. Словно инстинкт, что-то говорило внутри меня: разворачивайся, уходи. Это странное ощущение уже не первый раз тревожит меня. Боль внутри могла быть вызвана стажем курения, а в ладони вследствие полученных ран. Однако эта боль кажется неестественной. Еще одна странность в том, что она вызывает эффект дежавю. Наверное, стоило прислушаться к этому странному чувству. Однако стоило мне обернуться, как красное вечернее солнце уже ушло за горизонт. Последние его лучи достигли кожи моих щек, согревая их. Поздно уходить, когда полпути уже проделано. Нужно идти вперед, даже если ошибся. На всякий случай я держался на рукоять меча, готовый вытащить его в любой момент. Конечно, против зверя у меня не так много шансов, однако оптимизмом торговать несложно. Я задумался. Может, я подцепил что-то, пока путешествовал? Нет, вряд ли. Так бы я хотя бы видел больных с такими же симптомами. Да и температуры нет. Если это и болезнь, то очень необычная. С другой стороны, эти странные спазмы. Если вспомнить, я испытывал лишь что-то подобное в прежней жизни. Хотя то было похоже на мандраж. Обычно он появлялся, когда я переходил дорогу или гулял по заброшкам. Резко мое внимание привлекла уходящая на обочину дороги тень, которую я заметил краем глаза. Сначала мне показалось, что это был всего лишь обман зрения, вызванного игрой разума. На всякий случай я обнажил меч. Я подошел поближе и застыл. Четыре человеческие фигуры на земле. Я застыл, бегло осматривая местность. По телу прошелся холодный пот. Меч в руках задрожал. Их явно убили. А причина их смерти могла скрываться где угодно. В высоких кустах, в темной чаще великого леса или за ближайшим холмиком. Та тень. Мне точно не могло показаться. Я начал вслушиваться в каждый шорох вокруг себя. Шелест травы, завывание ветра и ничего более. Предательски забилось сердце, отвлекая меня еще сильнее. Казалось, что его стук сейчас самый громкий звук вокруг меня. В попытках совладать со страхом, я глубоко вдыхал и выдыхал воздух. Нужно было сосредоточиться. У всего есть причина. Возможно, видимая мной обманчиво. Нужно просто установить причину их смерти. С каждым шагом к ним, все легче становилось сосредоточиться. Наверное, мне все же удалось перебороть страх. Однако на его место встал гнев по отношению к себе. В мыслях я проклинал себя, что не развернулся. И очень надеялся, что эти тела оставлены Максимом. Эта мысль меня успокаивала. Аккуратно подобравшись к телам, я еще раз осмотрелся по сторонам. Тишина и ничего. Был бы сейчас факел или фонарик. Хотя и с ним бы страх никуда не пропал. Четыре тела. Двое в нагрудниках, одно в белой мантии, а второй в плаще с мешками. Я знал, кто они, но предпочитал не развивать эту мысль. Просто принял ее как факт. Двое лежали друг на друге у обочины. Первый в пробитом в районе груди нагруднике и лежал так, словно прикрывал грудью второго. Второй, а точнее вторая, была в мантии. Казалось, что она не пострадала, однако так было до тех пор, пока я не посмотрел на ее лицо. Верхняя половина головы, а точнее лобная доля, была словно снесена чем-то, оставалась лишь часть затылка и нижняя челюсть. Внутренности ее головы вместе с кровью вытекли на дорогу. Третий был дальше всех по дороге. Его голову тоже снесло, и судя по исказившемуся вправо положению тела, голова улетела куда-то в сторону реки. Четвертая валялась у обочины без ноги и с дырой в животе. Ее поза выглядела так, словно ее тащили в лес. В лес. Сердце забилось, руки вновь начали дрожать. Только сейчас я понял. Все тела лежали так, что смотрели в лесную чащу. Один защищал от чего-то, второму снесло голову со стороны леса, третью пытались туда утащить. Невольно я глянул в сторону огромного леса. Тело онемело, а по коже прошли мурашки. Казалось, что даже сердце застыло. Я не мог пошевелиться от страха. Что-то в лесу, что-то пыталось утащить тело в лес, и оно не успело, не успело. Потому что я пришел, я попятился назад, нервы сдавали, начиналась паника, с которой мне трудно было совладать, хотелось бежать, куда угодно в реку, обратно по дороге, в кусты, куда угодно, но подальше от этого леса. Снова появилось ощущение сжатия, левая рука заболела, надо было бежать, но я не мог отодрать свой взгляд от чертового леса, а там, во тьме, среди деревьев и кустов появились красные огоньки, сначала два, потом четыре. Потом шесть. Они все смотрели на меня, изучали меня, но это не были звери, нет, что-то другое, близкое, но и далекое. Резко, что-то ослепило меня, неимоверно яркий свет. Он начал быстро мигать, ослепляя меня. Я прикрыл глаза ладонью, а рукой направил острие в сторону света, попутно с тем пытаясь отползти на обочину дороги. Что-то стремительно приближалось ко мне. Я слышал каждый шаг хруст ветки, каждый шаг по траве, Каждое хлюпанье лужи. Шаги были быстрыми и тяжелыми, будто на меня бежал медведь. Всплеск адреналина позволил заглушить страх и встать. Я готов был дать отпор, но... Удар. Резкий, сильный удар пришелся по голове. Я упал, даже не почувствовал боль. Или, скорее, не успев ее осознать. В глазах помутнело. Я пытался сфокусировать взгляд на враге, но все размывалось. Свет пропал. 4, 6, или больше красные огонька надо мной. Кажется, в глазах начало двоиться. Послышался странный голос. Неестественно низкий и грубый. Оно что-то говорило, а когда заканчивало, слышалось протяжное шиканье. Что пугало больше, в словах существа как будто бы не было интонаций. Даже приблизительно не получалось понять о ее намерениях. Я не мог собраться с мыслями. Попытавшись встать, что-то наступило на мою грудь, прижимая меня к земле. Глаза начали заливаться кровью. Удар был сильным. Из последних сил, я поднял голову. Размытая фигура чего-то прижимала меня к земле. Я поднял глаза выше, однако что-то встало меж моих глаз. Я не мог разглядеть. Вдруг, снова прозвучал этот голос, а сразу после него появилась яркая вспышка. Синхронизация. Группа охотников с одинаковыми лицами в мире животных. Опасный враг любому встретивших их зверю. Они скрываются средь столбов деревьев и кустов в поисках чего-то. Им нужна тропа. Путь, который выведет их из огромного леса. Однако найти его они не в силах. Их судьба такая же, странствовать без причины и цели. Но причина тому не личные суждения и ошибки, а нечто другое, навязанное судьбой. Они обречены ожидать без надежды, руководствуясь лишь расчетом и логикой. Вряд ли кто-то спасет их, да и они сами не смогут принять это спасение. На все есть причины, идущие из прошлого. Вновь я пробудился. Последняя глава моей жизни. Вот она какая. Разочарование, вот, что я испытал. Это и правда финал моей жизни? Просто помер где-то по дороге, от это судьба путешественника. А ведь я даже не увидел убийцу. Кого мне винить в своей смерти? По-вашему, вот это я должен был вспомнить? Ладно, нет смысла злиться. На задней стороне обложки дневника появилось предложение, но это лишь начало пути. Я слегка улыбнулся. Начало пути в его конце. Иронично. Кажется, кто-то хочется посмеяться надо мной. Я отложил дневник в сторону и, встав, обнаружил слева новый проход. Меж двух тех, куда ушли мои товарищи. Кажется, этот предназначен мне. Я подошел к проходу. Лестницы здесь не было, лишь непроглядная тьма. Раньше я бы испугался заходить, но многое теряет смысл, когда ты остался один без ответов. Больше нечего бояться. Сделав шаг, я вошел во тьму. С каждым шагом тьма вокруг меня все сильнее развеивалась, открывая взору нечто прекрасное. Все отчетливее были зависшие в воздухе маленькие огоньки вокруг меня. Они сияли разными цветами. Красный, синий, желтый. Попытавшись подойти к одной из них, та отдалилась. Однако мне удалось разглядеть этот красный огонек. Это была сфера. Я вышел на каменную платформу. Что-то во тьме зашевелилось. Нечто огромное и гуманоидное. Его образ частично закрыла темная дымка вокруг. Оно развернулось ко мне. У этой сущности ярко сияли белым глаза. Некоторое время оно, как и я, просто смотрело. Мы изучали друг друга. Страха я не испытывал, лишь любопытство. Однако через минуту мне надоело это, и я, на удивление для себя, заговорил. «Ты бог», — сказал я так, будто эти слова ничего не значат. Сущность продолжала сверлить меня взглядом. Я не понимал его действий. Однако не казалось, что он агрессивен. Не понимаю. Это он меня позвал сюда? В один момент три сферы начали окружать меня, образуя круг. Они летали по непонятной мне орбите. Красная, синяя и желтая. Неожиданно для себя, я начал чувствовать тепло в этих сферах. Человеческое тепло. Осколки мыслей, эмоций, чувств доходили до мне, согревая изнутри и снаружи. Среди них было множество эмоций. Радость, любовь, гнев, ненависть. Но каждая из них одинаково согревает меня одинаково. «Что это?» – спросил я, пытаясь прикоснуться к одной из них, однако та покинула орбиту, улетая обратно к сущности. «Они не признали тебя», — сказала сущность. Его голос был подобен землетрясению. По моему телу прошлась волна с ног до головы. «Понятно», — добавила сущность, продолжая наблюдать за мной. На этот раз его голос был спокойным, а в интонации прослеживалось удивление. «Нам известно твое стремление», — сказала сущность, приблизившись своей огромной головой ко мне. Оно было в странной железной маске, покрывающей все лицо, но не выделяющей его черты. «Я позволю задать мне три вопроса». «Так ты бог?» – спросил я. Мне показалось это наиболее важным вопросом. Я хотел знать, с кем говорю, если это он, если он был виновен во всем этом. Сущность некоторое время обдумывала ответ, после чего сказала, с твоей точки зрения, да, думаю, я заслужил полный ответ, подметил я, выражая в голосе раздражение. Рука невольно сжалась, справедливое суждение, сказала сущность, нависнув надо мной. В этот момент я смог оценить его в полный рост. Я словно смотрел на несколько самых высоких небоскребов, выстроенных друг на друге. По сравнению с этой сущностью я был лишь букашкой. Я часть единого. Аспект сущности, что куда могущественнее меня. Искусственная душа, наделенная своей волей. Сущность вновь приблизилась ко мне. «Какой твой следующий вопрос, мятежная душа?» Сказала оно. «Этот мир, — начал я, водя рукой вокруг себя, — это чистилище». Сущность некоторое время молчала, однако я почувствовал нечто странное в нем, что-то мрачное и горькое, какое-то воспоминание. Пространство вокруг нас выполняло множество задач. Начала говорить сущность. Сначала мы хотели оценивать души, распределять их, контролировать. Мы ошиблись. Сущность посмотрела куда-то вверх. Вечность дарит множество благ, возможность созерцать прекрасное лишь малое из них. Сущность протянула ко мне свой огромный палец, чуть коснувшись лба. В мгновение меня перенесло в какое-то место. Я обнаружил себя на высоте и парил в чистом небе средь белых облаков. Солнце я не видел. Его заменял странный цвет, который будто шел из каждого облака. Я осмотрелся. Внизу был прекрасный сад. Среди него ходили люди. На многих из них были шрамы и раны, однако дискомфорт, кажется, они у них не вызывали. Они строили себе дома, общались, изобретали. Командовала ими одна рыжая девушка. Время ускорилось. Люди обустраивались, наводя порядки. Девушка то пропадала, то появлялась, словно из ниоткуда. Город рос, где-то на его окраине появилась башня. Когда наступала ночь, с неба падали тени. Их либо ловили и приобщали к обществу, либо они уходили самовольно скитаться в попытке вспомнить, кто они. Однако тем не менее, чем больше было людей, тем чаще появлялись конфликты. Все чаще люди не могли поделить землю и обязанности. Вместе с тем, некоторые из них имели незакрытые счета друг с другом. Появлялись первые разделенные от остальных объединения. На фоне этого, горсть работников начала строить огромную статую. Она, кажется, была посвящена той женщине, стоящая в расчищенном лесу и удерживающая весы в левой руке и меч в правой. Время вновь ускорилось. Небо перекрасилось в алый цвет. Неостановимым поток с неба начали падать тени. Внизу воцарилась картина ужаса. Лютая бойня. Они убивали друг друга. Кто резал мечом, кто колол копьем. Они сдирали кожу, потрошили, расчленяли и по новой. В бою встречались как рыцари старых эпох, так и солдаты современности. Все эпохи как будто сошлись в вечном противостоянии. Стрельба, крики, хрип и море крови. Кровь лилась отовсюду, образуя озеро и реки. А тени все падали и падали. Не успевая опомниться и понять что-либо, они становились частью этой резни. Война шла везде, даже на статуе женщины. Ее весы наполнились до краев. Ее глаза залиты ей, как и лицо. Крови было настолько много, что статуя постепенно уходила в нее. Сначала ноги, потом туловище и так до весов. Земли уже давно не было видно. Последние бои велись на горах трупов и остатках суши. Иногда появлялись островки с разным наполнением и временным контекстом. Некоторые группы пытались бежать, делая лодки. Их координировал маяк вдалеке. Остальные пытались сводить концы с концами на своих островках. Однако ненависть и жажда крови сильнее, сказала сущность. Когда меня вытянуло из этого видения, я, сам не зная почему, ощутил горечь. Многое мне было неясным. Многое я хотел спросить. Однако остался лишь один вопрос. Когда все началось, когда меня поймала сущность, выдержав секундную паузу, начал я. Она сказала, что я аномалия. Что это значит? Спросил я. Сущность приблизилась ко мне, будто внимательно рассматривая. Ее зрачки бегали по всему моему телу, однако не оно ему было интересно, что-то другое. Его взгляд на мне вызывал странное, словно доселе неиспытанное чувство. Что-то отдаленно похожее я чувствовал в тюрьме того мира, когда стражник смотрел на меня. Однако даже так, это намного более глубокое и куда более мрачное чувство. На меня смотрели сотня глаз в сотне возможностях. Да, скиталец не соврал тебе, Алексей. Сущность откинулась обратно во тьму. Скажи мне, ты видел сны? Закончила она. Вопрос немного выбил меня из колеи. Сны, как они могут быть связаны? Однако вместе с тем, Я не мог не согласиться с одним. Мои сны, они всегда были странными. Да, многие из них вызывали странные ощущения, ответил я. Знакомо ли тебе понятие ленты Мёбиуса, сказала сущность, создавая из света нечто, напоминавшее ткань или бумагу, после чего та соединялась в ту самую ленту. Я кивнул. Мироустройство подобно ей. Множество вселенных, начиная с самой малой и заканчивая самой большой, они накладываются друг на друга слоями до бесконечности. Время в них циклично, но конец неизбежен. Однако за концом приходит начало. Это вопрос времени, который можно подгадать по положению слоя ленты. За пределами этих лент – ничто. Хаотичное пространство, в котором может происходить что угодно. Там и образуются новые слои, а также образуются новые возможности. Закончила сущность. Я, протянув гласное, я попытался собраться с мыслями. Не понимаю. Будь по-твоему, есть более простой способ объяснить тебе, сказала сущность, протягивая к моему лбу указательный палец. Когда он прикоснулся ко мне, я ощутил всплеск. Эмоции переполняли меня, самые разные, а после начали видения. Я был в кровати с неизвестной, но до боли знакомой мне девушкой. Мы спали до 12 и нужно было уже вставать. Потом грохот. Снаряды рвались вокруг меня. Я вытаскивал раненого друга. Мы с ним многое пережили на этой войне. Тишина. Я на сцене в оперном театре. Нынче актерам мало платят. И вот, я наконец возвращаюсь домой из колледжа, проходя мимо толпы митингующих. Отсидел наконец-то эти чертовы поры. Скоро все закончится и нужно будет идти либо в армию, либо в вуз. Сущность убрала палец и меня вытянула из этого потока воспоминаний. По телу будто шли мурашки. Я пережил свою жизнь по новой. Нет, не свою. Я не помню эти моменты. Точнее, это не мои воспоминания. Что-то не так? Что это? Спросил я, не успев собраться с мыслями. Твои жизни. История мира каждого из них по-своему уникальна. Однако не меняешься лишь ты. Сущность на секунду замолчала. Мятежная душа, что способна перемещаться между слоями, занимая или ликвидируя себя самого. Опасное явление, что может нарушить хрупкую систему мироздания. Однако ты еще не научился пользоваться этой силой, но тебя превентивно запечатали и сослали туда, где твои возможности будут ограничены. Я ничего не понимал, но чувствовал правдивость в каждом его слова. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне это. В то же время, меня что-то настораживало. Какая-то правда еще не успела дойти до меня. Но почему, я не понимал. Мне снились сны в том мире. «Ты хочешь сказать, что я был там?» – спросил я. Сущность снова приблизилась ко мне и сказала, «Сомневаюсь, что это верное суждение. Ты не знаешь», – сказал я. «Не все грани мне ведомы», – добавила сущность. «Теперь я не знал, что делать. Сущность открыла мне глаза на некоторые вещи, однако породила лишь больше вопросов. Многое предстоит осознать, но в голове был такой бардак, что впитать и обработать все было почти что невозможно. Да и даже если я попытаюсь, будет ли время? Скажи мне, аспект, ты ведь не отпустишь меня, верно?» – спросил я. Ответ на этот вопрос решил бы мою судьбу, но я не чувствовал ни страха, ни трепета. После такого потока информации, все что осталось – желание поставить точку. «Неверно», – ответила сущность, после чего пальцем указала на выход, затмевая свет из комнаты. «Ты можешь покинуть это место в любой момент, однако, как я уже уточнял, пространство вокруг нас выполняло множество задач, и выполняет по сей день. Значит, я в ловушке этого мира?» – спросил я. Ответ бы в любом случае меня не удивил. В глубине души я уже знал правду. Просто хотел задать еще пару вопросов. «Верно», – сущность вернула палец на место, после чего свет снова проник в комнату. «Но у тебя есть выбор. Он был дан тебе предыдущим. Ты желаешь знаний, а также обладаешь силой, способной удержать твое «я». Мы предлагаем тебе стать смотрителем. И что мне нужно будет делать?» – спросил я. «Ты поймешь, когда войдешь в поток света. Выбор за тобой, Алексей», – сказала сущность, уходя во тьму. Непонятно откуда взявшийся поток ветра начал сметать меня к выходу. Не желая ему противиться, я развернулся и спешно вышел из комнаты. Передо мной была та самая камера с человеком внутри. Если судить по словам той сущности, он и дал мне шанс занять его место. Только вот, шанс ли это в хорошем понимании? Может, он просто хотел избавиться от своего бремени, перекинув его на меня? Сомнения. Они части преследуют меня. Однако, уже нет смысла сомневаться. Я могу попытаться выбраться, но в этом нет смысла. Перед моими глазами камера, которая может дать мне все ответы. Ложь это или правда, неважно. Я подошел к камере, прикоснувшись к потокам внутри нее. Вдруг она открылась. Человек внутри задвигался и вышел навстречу ко мне. Он будто рассыпался на части, свет покидал его тело. Он был одет в странную униформу, где на правой груди была нарисованы две руки, сжимающие друг друга в рукопожатии. На фоне была планета, судя по материкам, Земля. На материках флаги разных стран. Человек вышел ко мне и обнял меня. Какое-то время он так стоял, пока его ноги не начали подкашиваться и растворяться. Он упал на землю. Последние секунды он смотрел на меня, а я держал его руку. Я не понимал, почему он так себя вел, что двигало им в этот момент. Однако значения этому я не придавал. Он растворился на моих глазах, а его фрагменты разлетелись по комнате. Я был шокирован. Теперь камера, куда я должен был зайти, пугала меня. Неужели я тоже закончу, как он? Эта сущность не уточняла об этом. Может, стоит сбежать? Нет. Теперь нет смысла хватиться за жизнь. Возможно, это билет в один конец. Помнится, мне уже приходила эта мысль когда-то. Важнее жизни или смерти. Пора поставить точку в этом приключении. В конце концов, возможно, мне откроются новые дороги. Это лишь начало пути, верно? Я вошел внутрь камеры. Голова начала болеть. В кожу будто ежесекундно вонзается тысяча иголок. Перед глазами проносятся воспоминания моих жизней. Города, люди, вещи, которых я не помню. Все это объединяется во мне, так стремительно, что я не успеваю понять. Где-то я злюсь, где-то радуюсь, где-то плачу. Моя кожа словно горит. Боль пронзает все мое тело. Я пытался развернуться, но камера уже была закрыта. Черт, я перестал различать людей, которых знал. Перестал различать города, где был. Слова, которые говорил. Все это объединилось и перемешалось, превратившись в единое целое. Ощущение свободы заполнило меня. Боль пропала. Все сущее вокруг предстало передо мной. Каждая реальность, каждый мир, каждая судьба. Видеть всех их, наблюдать за ними, предполагать, но не действовать. Направлять во тьме души. Проверять их, разочаровываться и удивляться ими. Радоваться и осуждать. И лишь во тьме мы видим свет.